Она встала и распахнула перед Еленой дверцу платяного шкафа. Та сперва бегло прошлась глазами по полкам и вешалкам, потом стала рассматривать содержимое шкафа более пристально. «Костюма нет, темно-синего в полоску. В нем Олежка такой элегантный был. Наверное, он в нем поехал. Все-таки деловая поездка». «А какой фирмы костюм, не помните?» «Почему же? Прекрасно помню. Хьюго Босс». Настя сделала пометку в блокноте. «А что еще заметили?» «Свитеров нет теплых. Может, он до зимы их убрал куда-нибудь?» «Да нет», — мысленно ответила Настя. «Не убрал он их, а взял с собой. Зима-то на носу. А уехал он надолго, если не навсегда. Значит, костюм надел, а теплые вещи в сумку сложил. Пока все сходится. Ой, а куртка-то? Куртка где?» — вдруг переполошилась Елена. «Какая куртка?» «Ну, тут в шкафу куртка висела, на лисьем меху. Такая теплая, никакой мороз не страшен. Совсем новая, даже бирки не срезаны». «Так, может быть, ваш брат в ней уехал?» «Да ну что вы говорите? Не мог он в ней уехать. Господи, да где же она?» «Ну, погодите, Елена Михайловна, давайте-ка все по порядку. Что за куртка и почему Олег не мог в ней уехать?» «Но я же вам объясняю. Совсем новая куртка, дорогая, красивая, даже бирки не срезаны. На лисьем меху, а сверху такая золотистая, и кулиска на талии». «Интересно, откуда она знает, что бирки не срезаны, если не была здесь с лета? Олег купил ее ранней весной, когда началась распродажа, и на зимние вещи делали скидки 50%. За весну и лето он очень поправился, у него с обменом что-то разладилось. И когда мы в августе приехали его поздравлять с днем рождения, он хотел похвалиться курткой, из шкафа достал, примерил, а она ему мала просто ужас. В спине тесно, спереди с трудом застегивается. Он сначала расстроился, он, знаете, к вещам очень трепетно относился, выбирал с любовью и потом носил хорошо, с удовольствием. Следил за ними, в химчистку вовремя сдавал, ну, в общем, ухаживал. И куртка эта ему так нравилась, а вот мала стала. Мила его тогда утешала, говорит, не переживай, может, до зимы ты еще сумеешь вес сбросить. И он обещал, что если не похудеет, то отдаст эту куртку мне, для мужа. Он тогда тоже примерил, ему в самый раз оказалось. Ну и как? «Удалось Олегу сбросить вес?» — поинтересовался Дорошин. «Нет, ничего не получилось. Он пытался на какой-то диете сидеть, но сразу получил осложнение на печень, и врач ему категорически запретил экспериментировать с питанием. У Олежки и без того проблемы со здоровьем». «Какие?» — быстро спросила Настя. «Ну, у него холестерин очень высокий. Он уже второй год постоянно какое-то лекарство пьет». «Какое лекарство?» «Не знаю, ему Мила из-за границы привозила, из Швейцарии». «Ну вот, куртка ему по-прежнему мала. И когда я в последний раз с ним разговаривала, он сказал, что в конце месяца завезет ее нам поближе к холодам. А еще он сказал, что бирки и ценник не срезал, потому что куртка дорогая, и если мы с мужем передумаем, то можем ее продать. А нам он ее отдавал за полцены, как купил». «У меня деньги отложены», — зачем-то сообщила Елена. «Немножко не хватает, но муж сказал, что на работе перехватит у кого-нибудь. К Новому году им премию дадут, и он отдаст». «И когда вы об этом разговаривали с Олегом?» «Да в прошлое воскресенье, ровно неделю назад». «Ну и где куртка?» «В воскресенье еще с бирками висела, а в понедельник Олег уже уехал. Украли, что ли?» «Да успокойтесь, Елена Михайловна». Настя закрыла шкаф. «Мы разберемся». «Уж разберитесь. А то мы деньги откладывали, у мужа на зиму совсем ничего нет. Мы на куртку эту очень рассчитывали». Похоже, сестру Канунникова заклинила на куртке с бирками и на лисьем меху. Нужно было ее чем-то отвлечь. И Настя незаметным жестом указала Дорошину на дверь, ведущую в санузел. Тот быстро перехватил эстафету. — Елена Михайловна, про вашего брата можно было сказать, что он на все руки мастер. — Это в каком смысле? — Ну, прибить, починить, привинтить, приклеить. — А, Это да. Олежка все дома делал, если время было. Он все умел. И водопроводный кран починить мог? Да легко. С тех пор, как ему 20 лет исполнилось, мы вообще сантехника ни разу не вызывали. Он сам все делал. У него всегда инструменты были хорошие, он за ними следил, в порядке содержал. И еще вопрос, Елена Михайловна, — вступила Настя. У Олега были дорожные сумки, чемоданы? Да были, конечно. Какие, сколько? 2 сумки. Одна поменьше, синяя, другая большая, такая, защитного цвета, на колесиках. А вот чемоданов не было. Никаких сумок Настя в квартире не обнаружила. С одной сумкой, той, что поменьше, Канунников вышел из дому в сопровождении своего помощника Кирилла Сайкина. Эту синюю сумку описывал и сам Сайкин, и свидетель из 80-й квартиры. А вот куда девалась большая сумка на колесиках? Очевидно, Канунников набил ее вещами и взял с собой, когда уходил отсюда после убийства Милены. Жаль, что бдительный дедушка этого не видел. У него с 2 до 5 обед и послеобеденный сон. Сайкин показал при беседе, что на вокзал Канунников уехал на такси, а не на служебной машине. Однако попытки разыскать водителя, который его вез, окончились полным провалом.